нашему новому симбиоту, а Гюнтер остался охранять камбус от потенциальных пиратских гурманов. Стыковочный коридор вывел нас в огромный зал, от вида которого у меня на секунду перехватило дыхание. Здесь не было ни пола, ни потолка в привычном понимании. Мы стояли на небольшой платформе, которая висела в центре гигантского гравитационного колодца. Вверх, вниз и во все стороны уходили сотни мостов, лестниц и подвесных площадок, на которых кипела жизнь. Все это гудело, галдело, сверкало тысячами огней и пахло так, будто кто-то смешал в одном котле восточный базар, машинное отделение и зоопарк. «Ничего себе бардак!» – прошептала Кира с профессиональным интересом, разглядывая хитросплетение конструкций. «Интересно, как у них тут с гравитацией? Если где-то кратнет, мы все полетим в одну большую кучу малу». «Держитесь вместе», — пробасил капитан, инстинктивно положив руку на кобуру. «И карманы проверьте, в таких местах они имеют свойство пустеть без вашего ведома». И тут я их увидел. Сначала я просто почувствовал на себе чей-то взгляд, потом еще один и еще. Я поднял голову и заметил движение в тенях на гигантских сводах этого зала. Они передвигались по стенам и потолку с неестественной скоростью и легкостью, игнорируя гравитацию. Это были хозяева рынка, арахниды, существа ростом с человека, если бы этот человек решил передвигаться на шести тонких, как иглы, конечностях. Еще две более мощные, с острыми клешнями на концах, были сложены на груди. Их хитиновые панцири не были черными или серыми. Они переливались всеми цветами радуги, как нефтяная пленка на поверхности лужи. На головах лишенных ртов или носов располагались огромные кластеры из десятков маленьких блестящих глаз, которые смотрели сразу во все стороны. Они не бегали, они словно скользили по невидимым рельсам, бесшумно и пугающе целеустремленно, игнорируя суету и шум внизу. «Матерь Божья!» — выдохнул капитан, проследив за моим взглядом. «Пауки-переростки! Терпеть их не могу!» В этот момент один из арахнидов, висевший прямо над нами, отделился от потолка, но он не упал. Из его брюшка вырвалась тонкая, почти невидимая нить, блеснувшая в свете рекламных голограмм, и он начал плавно, без единого рывка, спускаться к нам. Мы замерли. Вся суета вокруг вдруг отошла на второй план. Даже капитан забыл про свой бластер. Арахнид остановился в паре метров от нашей платформы, покачиваясь на своей шелковой нити. Его многочисленные глаза сфокусировались на мне. Он не издал ни звука, но я услышал голос. Голос прозвучал не в ушах, а где-то прямо за глазными яблоками, холодный, безэмоциональный, похожий на шелест сухого пергамента. «Аура Империи. Давно не ощущали. Чего желает странник на нашем рынке?» Кира вздрогнула и схватила меня за руку. Капитан побледнел, его обветренное лицо стало похоже на печеный картофель, который забыли вытащить из углей. Они тоже это услышали. Я сделал глубокий вдох, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Посмотрел прямо в россыпь бездушных черных глаз и мысленно ответил, надеясь, что меня поймут. «Нам нужно топливо и немного запчастей. Мы готовы заплатить». Арахнид слегка качнулся, его передние лапки медленно разжались. «Платить?» В его мысленном голосе проскользнуло что-то похожее на удивление. «Гости командора Вазара не платят. Они берут. Следуйте за мной. Вас проводят к вашему личному брокеру». Нить втянулась обратно, и существо с невероятной скоростью взмыло вверх, исчезнув в тенях. А через секунду на нашу платформу с соседнего моста бесшумно спрыгнул другой арахнид. Он молча указал нам вглубь этого безумного города-рынка. «Личному брокеру», — пробормотал капитан. «Звучит так, будто нас ведут не на заправку, а на прием к личному палачу. Влад, мне все это очень и очень не нравится». «Мне тоже, Семен Аркадьевич», — честно признался я, шагая вслед за нашим молчаливым провожатым. «Но, похоже, у моего прошлого я здесь была репутация, которой грех не воспользоваться. Главное, чтобы счет за его услуги не прислали нам». Глава 16. Наш молчаливый провожатый паук привел нас в самое сердце этого безумного улья. Мы протопали по десятку шатких мостов, которые скрипели под сапогами капитана так, будто жаловались на жизнь. Поднялись на нескольких гравий-лифтах, дергавшихся и стонавших, как старый Гюнтер по утрам. Миновали шумные торговые ряды, где зеленокожие гуманоиды с четырьмя руками азартно торговались с какими-то жукоподобными существами за ящики с оружием. Наконец мы оказались перед входом, который не был похож ни на один другой. Это была идеально круглая дыра, затянутая плотной сероватой паутиной, которая слабо мерцала. Наш провожатый остановился, указал внутрь одной из своих лапок, а потом без единого звука просто шагнул в сторону и слился с тенями, испарился. «Ну, с Богом!» — пробормотал Семен Аркадьевич, поправляя фуражку. Вид у него был такой, будто он собирался войти не в кабинет к деловому партнеру, а на эшафот. «Или с кем тут у них принято?» Мы шагнули внутрь. Кабинет оказался гигантским коконом, огромным размером с нашу кают-компанию и сплетенным из той же упругой, липкой на вид паутиной. Стены мягко светились изнутри каким-то нездоровым молочным светом. В них, словно доисторические мухи в янтаре, застыли разные предметы. Череп какого-то рогатого чудища, потемневший от времени имперский бластер, драгоценный камень размером с кулак, который тускло и лениво пульсировал фиолетовым светом. Воздух здесь был густым и неподвижным. В самом центре этого кокона, в гамаке из той же паутины, неподвижно висел арахнид. Он был заметно крупнее тех, что мы видели снаружи, а его хитиновый панцирь отливал не веселой радугой, а цветом старого темного золота. Он не шевелился. Если бы не едва заметное подрагивание его многочисленных конечностей, можно было бы принять его за очень странную и дорогую статую. Капитан, верный своей привычке брать быка за рога, решил не тянуть. Он громко откашлялся, придавая своему лицу самое деловое и независимое выражение, и шагнул вперед. «Эм, значит, вы тут главный, паук-брокер?» — пробасил он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно увереннее. «У нас дело, нам нужно топливо, гелий 3, высшие очистки, полный бак и кое-что по мелочи, плазменные инжекторы, пара вольфрамовых катушек. Ну, знаете, стандартный набор для корабля нашего класса. Мы готовы заплатить, юными, разумеется. Можем и поторговаться, я в этом деле собаку съел, а то и не одну». Он говорил в пустоту, арахнид не шевелился, вообще. Капитан нахмурился. Такое откровенное игнорирование выводило его из себя. «Эй, я с вами разговариваю!» Он повысил голос на полтона. «Вас тут бизнес так ведут? С клиентами не здороваются!» И тут в наших головах снова раздался тот самый холодный шелестящий голос. Он не звучал, а просто появлялся в мыслях, как чужая неприятная идея. «Валюта!» Капитан осекся на полуслове и удивленно уставился на паука. «Валюта здесь — это влияние, это услуги, это секреты. Ваши юные — лишь бесполезные нули на цифровом счете. Пыль. У вас нет ничего, что нам было бы нужно». Брокер медленно повернул свою голову. Тысячи его крошечных глаз фокусировались на нашем корабле, который был виден сквозь полупрозрачную стену кокона. «Кроме вашего корабля». «Что вы хотите этим сказать?» — тихо спросил я, делая шаг вперед и вставая рядом с капитаном. Брокер перевел свой нечеловеческий взгляд на меня. Я почувствовал, как его разум легко, словно холодный сквозняк, прошелся по моим мыслям. Неприятное ощущение. «Мы дадим вам топливо, полный бак и все запчасти, что вы просили, безвозмездно, в обмен на одну небольшую услугу». «Услугу?» Недоверчиво переспросил капитан, прищурившись. «Знаю я такие услуги. Обычно они заканчиваются дыркой в спине и пустыми трюмами. Плавали, знаем». «Не в этот раз, капитан». В мысленном голосе арахнида не было ни намека на юмор. «Нам нужно вернуть то, что принадлежит нашему рою, семейную реликвию. Ее позаимствовал один из наших деловых партнеров». «Неприятный тип по имени Крокс Мясник. Он держит ее в своем личном хранилище, прямо здесь, на станции». Рядом со мной Кира тихо ахнула. Имя Крокса Мясника, видимо, было известно даже ей. Она знала всех сомнительных личностей в этом секторе. Судя по прозвищу, этот тип не бабочек коллекционировал. «Вы хотите, чтобы мы ограбили местного криминального авторитета?» Я неверяще усмехнулся. «А почему вы сами этого не сделаете? Это же ваша станция, ваши правила». «Крокс – важный клиент. Слишком много деловых нитей связано с ним. Открытый конфликт нарушит хрупкий баланс сил на станции. Это будет шумно. А вот внезапное проникновение группы наемников на чужом корабле – это совсем другое дело. Это будет воспринято как их личная инициатива. Никто не свяжет это с нами». Брокер снова сфокусировал все свое внимание на мне. Его взгляд стал тяжелее, он словно взвешивал меня на невидимых весах. «Твое сознание странное, снаружи спокойное, как штиль на поверхности океана, но под этой гладью буря, холодная, яростная, идеально контролируемая. Ты идеально подходишь для этой работы». Я замер. Этот паук видел меня насквозь. Он видел ту тень, что жила глубоко во мне, и он хотел ее использовать. «Нет!» — рявкнул капитан так, что паутина на стенах вздрогнула. «Категорически нет! Мы не грабители, мы честные перевозчики! Ищите других дураков, чтобы таскать для вас каштаны из огня! Все, мы уходим!» Он резко развернулся, собираясь уходить, но я остановил его, положив руку на плечо. «Мы не уходим, Семен Аркадьевич!» «Влад, ты в своем уме?» – прошипел он мне в ухо. «Это же чистое самоубийство! Ты слышал, как его зовут? Мясник! Такое прозвище не за красивые глазки дают!» «Это наш единственный шанс!» – так же тихо ответил я, не сводя взгляда с брокера. «У нас нет топлива, нет денег, нет выбора. Либо мы играем по их правилам, либо остаемся здесь навсегда, в качестве музейного экспоната». Я снова посмотрел на древнего арахнида, который неподвижно висел в своем гамаке, терпеливо ожидая нашего решения, словно знал его наперед. «Мы согласны», — твердо сказал я, чувствуя, как плечо капитана под моей рукой напряглось. «Рассказывайте, что за реликвия и где найти этого вашего мясника?» Мы вернулись на рассветный странник. По негласному уговору все военные советы проходили у нас дома. А домом, как ни крути, оставалась старая добрая полярная звезда. Наш потрепанный грузовичок сиротливо притулился в гигантском ангаре имперского крейсера и выглядел как старая, но любимая игрушка в витрине дорогущего магазина, смешно и немного трогательно. Мы собрались вокруг голографического стола, даже Леандра оторвалась от своих исследований в новой, навороченной лаборатории странника. «Ну, выкладывай!» — проворчал капитан с кряхтением, плюхаясь на свой любимый диван. — Что нам теперь делать, чтобы проникнуть к тому уроду? Танцевать для него джигу в балетной пачке, чтобы отвлечь? — Думаю, у Киры уже есть идеи, — с улыбкой произнес я, видя сияющие глаза нашего механика. — Именно, — усмехнулась Кира, игнорируя ворчание капитана. Ее пальцы уже порхали по панели управления, и над столом вспыхнула трехмерная схема какого-то здания. «Я тут немного покопалась в их сетях, пока мы летели к ним и обратно. Это резиденция нашего Крокса-мясника. Крепость, а не дом». Схема медленно вращалась, подсвечивая свои слабые и сильные стороны. Многоуровневое строение с толстенными стенами, узкими коридорами и, что самое паршивое, всего одним известным входом. Красные линии обозначали лазерные сетки, синие – датчики движения, а зеленые, которых было просто уйма – какие-то органические сенсоры. «План у нас дерзкий, но другого нет», — продолжила Кира, ткнув пальцем в схему. «Смотрите. Главный вход стерегут два здоровенных гуманоида, похожих на шкафы с ногами. Внутри — коридоры, патрули, камеры наблюдения на каждом углу. Но хранилище — вот оно, в самом сердце здания, спрятано за тремя уровнями защиты. Первый — электронный замок с квантовым шифрованием. Мой клиент». Второй – органические нюхачи, какие-то местные твари, которые чуют чужака за километр. И третий – сам Крокс. Местные болтают, что он спит на горе своих сокровищ, как дракон из старых сказок. «Прекрасный план!» – буркнул капитан, почесывая усы. «И что мы должны делать? Постучаться и вежливо попросить отдать побрякушку?» «Почти», – раздался спокойный мелодичный голос Леандры. Она подошла к столу и указала тонким пальцем на россыпь зеленых точек. «С нюхачами я разберусь. Я могу синтезировать химический реагент, который при распылении временно блокирует обонятельные рецепторы у большинства известных гуманоидных и негуманоидных рас. Они не почувствуют, даже если у них под носом взорвется бочка с тухлой рыбой». «Отлично, одним пунктом меньше», — с энтузиазмом кивнула Кира. Электронные замки и камеры я беру на себя. Смогу создать петлю в системе наблюдения на пару-тройку минут. Охрана ничего и не заметит, но нам нужно как-то отвлечь патрули в главном зале. Создать большой, громкий и очень-очень тупой отвлекающий маневр». Все взгляды, как по команде, медленно повернулись в сторону дивана. Семен Аркадьевич, который как раз собирался сделать глоток кофе, поперхнулся. «А что сразу я-то?» — возмущенно пробасил он, вытирая усы тыльной стороной ладони. «Семен Аркадьевич, вы идеально подходите на эту роль», — самой невинной улыбкой сказала Кира. «Только представьте, вы богатый, слегка подвыпивший торговец, который проигрался в пух и прах и теперь ищет, на ком бы сорвать злость. Устроите небольшой скандал, может, даже побьете пару стаканов, пока вся охрана будет пытаться вас скрутить и вышвырнуть вон, Влад». «Пройдет мимо», — закончил я за нее. План был рискованным, но в нем была своя извращенная, почти гениальная логика. «Я тень. Пока все смотрят на яркую вспышку, то есть на капитана, я просто проскальзываю в хранилище». Лицо капитана начало медленно наливаться багровым цветом. «Чтобы я, да изображал из себя пьяного идиота, да я трезвенник с 20-летним стажем, это же удар по моей репутации, по моему достоинству, меня же все местные торгаши засмеют». «Ваше достоинство или наши пустые топливные баки посреди враждебного космоса?» Мягко, но настойчиво спросила Леандра. Капитан открыл было рот, чтобы выдать гневную тираду, но потом сдулся и только бессильно махнул рукой. «Ладно. Но если хоть одна собака снимет это на голую камеру, я ее лично найду и заставлю съесть эту камеру, без соли и масла». В этот самый момент в кают-компанию вкатился Гюнтер. Он замер у стола, его окуляр несколько раз моргнул, сканируя схему на столе и наши напряженные лица. «Ахтун!» – проскрипел он механическим голосом. «Я проанализировал ваш план. Вероятность успеха составляет 32,7%. «Это недопустимо низкий показатель». Мы молча уставились на него. «У тебя есть предложение получше, консервная банка?» — фыркнул капитан, все еще кипятясь. «Я на тюлях», — с нескрываемой механической гордостью ответил Гюнтер. «Я бы рекомендовал альтернативный, более надежный и эффективный план. Я предлагаю приготовить для барона Крокса мой новый шницель по-прусски с добавлением концентрированной сухой кислоты в качестве секретного ингредиента». Он вытянул один из своих манипуляторов, в котором, как фокусник, держал небольшой полупрозрачный кристаллик, похожий на кусок сахара. «Согласно моим расчетам, данное блюдо вызовет у объекта гарантированное и острое расстройство пищеварения в течение 3 минут после употребления. Это предоставит нам стабильное 4-минутное окно для беспрепятственного проникновения в хранилище, пока объект будет занят в санитарной комнате. Никакого риска». В кают-компании повисла мертвая тишина. Мы переглянулись. Я изо всех сил старался сохранить серьезное выражение лица, но уголки губ предательски поползли вверх. Кира прикрыла рот рукой, и ее плечи затряслись от беззвучного смеха. Даже на лице Леандры промелькнуло что-то похожее на улыбку. «Гюнтер, очень осторожно начал я, подбирая слова. Это очень креативное предложение, но мы, пожалуй, откажемся». «Но почему?» Искренне не понял робот, его окуляр недоуменно мигнул. «Мой план статистически более надежен, вероятность успеха 98%. «Потому что если твой шницель его не убьет, то это сделаем мы, когда он выйдет из туалета», — рявкнул капитан. «Все, решено. Действуем по первому плану. Готовьте свой газ, доктор. Кира, ломай их чертовы компьютеры. А я пойду репетировать роль галактического идиота, чтобы вас всех черти побрали». Он резко развернулся и, громко топая, вышел из кают-компании, что-то бормоча себе под нос про потерянное достоинство, неблагодарных членов экипажа и современные методы ведения бизнеса. Глава 17. Резиденция Крокса-Мясника встретила нас не музыкой и фанфарами, а гулким басовитым ревом. Это Семен Аркадьевич входил в роль. И надо отдать ему должное, делал он это с размахом, достойным главной сцены имперского театра. «Да вы знаете, кто я такой?» Доносилось до нас через ком-канал, пока мы с Кирой прятались в тени у служебного входа, похожего на пасть мусоропровода. «Я Семен Аркадьевич, капитан Полярной Звезды. Мой корабль стоит дороже, чем вся ваша паршивая забегаловка, а вы мне подсунули разбавленное топливо. У меня из-за вас дюзы засорились. Я требую сатисфакции. Я требую этого вашего мясника». Грохот, звук бьющегося стекла и возмущенные вопли двух охранников, похожих на ожившие шкафы, подтвердили. Отвлекающий маневр начался. «Кажется, Кэп немного переигрывает», — прошептала Кира, ловко поддевая крышку вентиляционной решетки мультитулом. «Надеюсь, он не забудет, что это понарошку». «Не волнуйся», — усмехнулся я, помогая ей поднять тяжелую решетку. Семен Аркадьевич всегда мечтал высказать какому-нибудь портовому начальнику все, что он о них думает. Сейчас он просто наслаждается моментом. Вентиляционная шахта была узкой, мы ползли на четвереньках, стараясь не шуметь. Я впереди, Кира сзади, ее планшет тускло светился в темноте, отбрасывая на ее сосредоточенное лицо зеленоватые блики. Она была нашим единственным проводником в этом металлическом лабиринте. «Так, котик, приехали», — зашипела она мне в ухо. «Следующая решетка твоя, за ней технический коридор. Одна камера, смотрит прямо на выход. Я ее усыплю, но ненадолго. У тебя будет секунд 10, не больше». Я молча кивнул и осторожно вытолкнул решетку, спрыгнул на пол, стараясь приземлиться как можно тише. Коридор был узким, тускло освещенным аварийными лампами. В дальнем конце под потолком красным огоньком подмигивал объектив камеры. «Сейчас, сейчас, есть!» В голосе Киры прозвучали победные нотки. «Камера спит, пошел!» Я не побежал, я скользнул вперед, двигаясь быстро, но плавно, как тень. Ноги сами несли меня, тело помнило то, чего не знала голова, в ушах стоял стук собственного сердца. «Чисто!» — выдохнул я, прижимаясь к стене за поворотом. «Отлично!» — Кира спрыгнула следом за мной, легко как кошка. «Дальше по коридору, за поворотом должен быть патруль. Два болвана ходят по кругу, у нас есть... Ой, мамочки!» Из-за угла донеслись тяжелые шаркающие шаги и гул низких голосов. Мы замерли, спрятаться было негде, коридор был голым, как череп дроида. «Назад!» – прошипела Кира, но было поздно. Шаги приближались, я инстинктивно толкнул Киру в неглубокую нишу за какой-то силовой установкой, а сам просто прижался к стене, сливаясь с тенью. Сердце замерло. Два громила лениво протопали мимо. Один из них был огромным зеленокожим гуманоидом с торчащими из нижней челюсти клыками, второй – человеком с таким тупым и безразличным лицом, будто его только что разбудили после столетнего криосна. Они прошли буквально в метре от меня, я чувствовал запах их пота и дешевого пойла. «А я ему говорю, если еще раз назовешь мою сестру клыкастой, я тебе эти клыки!» – донесся до меня обрывок фразы. Они прошли, я медленно выдохнул. Кира выглянула из-за своего укрытия, ее глаза были размером с блюдце. «Как они тебя не заметили?» – прошептала она. «Просто повезло», – соврал я. «Но это было не везение, это был инстинкт, умение стать невидимым. Еще один пугающий подарок из моего прошлого». Мы двинулись дальше, следующим препятствием была лазерная сетка. Тонкие красные лучи перечеркивали коридор так плотно, что и муха бы не пролетела. «Так, это уже серьезно», – пробормотала Кира, подключая свой планшет к ближайшей панели управления. Ее пальцы забегали по экрану с невероятной скоростью. «Стандартный имперский протокол защиты. Ха, дилетанты, дайте мне минутку». Я стоял на стреме, прислушиваясь к каждому шороху. В ухо доносились отголоски скандала. Судя по воплям, капитан перешел к финансовым угрозам. «И вся ваша родословная, судя по качеству топлива, происходит от нефтеносных слизней. Я на вас такую жалобу в гильдию накатаю, вы до конца жизни будете мои неустойки выплачивать». Наш Кэп был настоящим артистом. «Есть», – торжествующе прошептала Кира. «У тебя 5 секунд, пока система перезагрузится. Беги». Красные лучи моргнули и исчезли. Я рванул вперед, пролетая опасный участок за пару секунд. Как только я оказался на другой стороне, сетка вспыхнула снова. Кира с довольным видом отсоединила свой планшет. «Я гений», – без ложной скромности заявила она. «Ты гений», – согласился я, – «но не отвлекайся». Впереди виднелась тяжелая бронированная дверь. За ней, судя по схеме, находился предбанник хранилища, напичканный теми самыми органическими нюхачами. Сейчас была очередь Леандры и ее химических фокусов. Я достал из кармана небольшой распылитель, похожий на ингалятор. «Прием, Леандра», – прошептал я в ком. «Я у двери, готова к дезинфекции». «Поняла, Влад», – раздался ее спокойный голос. «Распыляйте реагент в вентиляционную щель слева от двери. Он подействует в течение 30 секунд. И, Влад, будь осторожен. Мои сканеры показывают за дверью очень странные жизненные формы». Я нашел щель и нажал на кнопку. Из распылителя вырвалось бесцветное, не имеющее запаха облачко и всосалось внутрь. Мы замерли, прислушиваясь. 30 секунд тянулись, как вечность. Наконец, Кира дала отмашку. «Готово», – прошептала она. «Дверь открыта. Удачи, призрак». Я кивнул. Моя часть работы только начиналась. Я шагнул внутрь, в логово мясника, чувствуя, как где-то глубоко внутри просыпается холодный, безжалостный профессионал, для которого вся эта смертельная игра была лишь очередной задачей. Дверь отъехала в сторону с тихим шипением, словно устало вздохнула. За ней оказался небольшой, до блеска чистый коридор, залитый мертвенно-белым светом. Вдоль стен в высоких стеклянных колбах плавали какие-то противные твари, похожие на раздувшихся медуз с десятками тонких подрагивающих щупалец. Нюхачи. Судя по названию, они должны были улавливать чужие запахи, но сейчас болтались в жидкости совершенно безвольно. Спасибо Леандре за ее усыпляющий коктейль. Выглядели они так, будто пахнуть от них должно просто омерзительно. Посреди комнаты спиной ко мне маячили две фигуры – охрана. Два здоровенных типа в одинаковых черных комбинезонах. Один приземистый и лысый с интересом тыкал пальцем в свой датапад, видимо, играя в какую-то дурацкую игру. Второй, тощий и длинный, просто тупо пялился на бронированную дверь хранилища. Я сделал шаг внутрь. Подошвы моих ботинок не издали ни единого звука. Тело двигалось само, инстинкты вели его вперед. Я не бежал, а словно перетекал по коридору, как тень. Лысый охранник был так увлечен своим гаджетом, что даже не дернулся. Моя рука мягко легла ему на плечо, он вздрогнул, начал оборачиваться, но было уже поздно. Короткий, точный, как укол хирурга, удар ребром ладони по нервному узлу у основания шеи. Глаза громилы удивленно распахнулись. Он издал тихий хрип, его тело мешком обмякло, сползая на пол. Датапад со стуком упал рядом. Второй успел обернуться, в его глазах не было ни страха, ни злости, только тупое коровье недоумение. Он открыл рот, чтобы заорать, но крик застрял у него в глотке. Мой кулак уже был на месте, легкий тычок под кадык. Громила закатил глаза, схватился за горло и тихо завалился на бок, как срубленное дерево. Все заняло не больше 3 секунд. «Чисто», – прошептал я в ком. Кира следила за мной через камеры и видела все, что произошло. «Чтоб меня, Влад!» Выдохнула она, говор с какой-то смесью восхищения и настоящего страха. «Ты двигаешься как призрак. В твоих глазах сейчас было что-то холодное, чужое». «Потом разберемся». Оборвал я ее, кивнув на массивную круглую дверь, похожую на крышку от гигантской консервной банки. «Дверь». Кира тут же замолчала, видимо, взяла себя в руки, и сейчас ее пальцы замелькали над панелью дешифратора. Я встал у входа, прислушиваясь. Снаружи все еще доносились приглушенные вопли капитана. Кажется, он дошел до разбора родословной Крокса и сейчас доказывал, что его прадедушка был гибридом ржавого ведра и тормозной колодки. Наш Кэп определенно вошел во вкус. «Есть», – прошептала Кира через минуту. Тяжелая дверь с глухим скрежетом отъехала в сторону, открывая нам путь в сокровищницу мясника. Внутри была пещера Аладдина для любого контрабандиста. Вдоль стен громоздились стеллажи с оружием, от стандартных имперских бластеров до каких-то диковинных пушек, похожих на скелеты инопланетных тварей. В открытых ящиках тускло поблескивали драгоценные камни и слитки редких металлов. В силовых клетках сидели какие-то пушистые шарики с непропорционально большими зубами, которые злобно шипели и скалились на меня. Но все это было лишь фоном. В самом центре хранилища, на простом черном пьедестале, залитый единственным лучом света, лежал он, артефакт. Это был кристалл размером с человеческое сердце, темно-фиолетовый, с неровными гранями. В его глубине медленно вспыхивали и гасли крошечные багровые искорки, словно там бился собственный пульс. От него исходил низкий, едва слышный гул, который чувствовался скорее костями, чем ушами. «Вот она», – прошептала Кира с благоговением, глядя на кристалл. «Красивая штуковина». «Хватаем и уходим», – скомандовал я, подходя к пьедесталу. На секунду я замер. Времени на раздумья не было, но что-то внутри кричало об осторожности. Отбросив сомнения, я протянул руку и взял кристалл. Он оказался неожиданно теплым, почти горячим, и завибрировал в ладони, как испуганная птица, словно в руку ударила молния и ледяная вода одновременно. «Порядок», — сказал я, поворачиваясь к выходу, — «миссия выполнена». И в этот самый момент кристалл у меня в руке вспыхнул ослепительно ярким алым светом. По руке пробежал мощный разряд, заставив меня стиснуть зубы, а следом по всей станции раздался оглушительный вой сирен. «Какого черта?» — крикнула Кира. «Сигнализация, общая тревога, нас обнаружили». Но это было не самое страшное. Где-то в глубине резиденции раздался оглушительный металлический лязг, будто с петель сорвали ворота размером с ангар, и сразу за ним рев, нечеловеческий, полный первобытной слепой ярости. Такой рев, от которого кровь стынет в жилах, а волосы на затылке встают дыбом. Пол под ногами ощутимо содрогнулся. «Влад!» – прошептала Кира, и ее голос дрогнул. «О, нет! Нет, нет, нет!» «Что такое?» – рявкнул я, пытаясь перекричать вой сирен. «Это не артефакт! Это не реликвия!» Ее голос сорвался на панический визг. «Это ключ! Ключ от стазис-камеры! Мы только что кого-то выпустили, и, судя по этому реву, он очень-очень недоволен, что его разбудили!» Глава 18. На секунду в голове стало абсолютно пусто, мозг просто выключился. Оглушительно выли сирены, откуда-то из глубины станции доносился яростный рев, а в ухе панически кричала Кира. Все это слилось в один сплошной звук, который можно было описать просто «это конец». А потом внутри что-то щелкнуло, ненавистный мне холодный и расчетливый профессионал, спящий где-то в глубине сознания, молча отодвинул паникующего меня и взял штурвал в свои руки. «Кира, уходим!» — рявкнул я, чувствуя, как в ладони вибрирует теплый кристалл. «Быстро!» Я выскочил из хранилища, в коридоре на полу валялись два охранника, которых я вырубил раньше. Даже медузы-нюхачи в своих колбах, казалось, испуганно сжались от происходящего. Я промчался мимо, не сбавляя скорости. Впереди, в главном зале, откуда мы и пришли, уже началось настоящее светопредставление. И на такое шоу билета лучше не покупать. Станция превратилась в сущий ад. То, что пару часов назад было шумным, пестрым, но в целом мирным рынком, теперь стало полем жестокой битвы. Воздух гудел от выстрелов, его то и дело прошивали красные и зеленые лазерные лучи. Здоровенные громилы в цветах банды Крокса Мясника, похожие на носорогов, которых слишком долго кормили стероидами, неуклюже палили из-за опрокинутых торговых прилавков. На них с дикими гортанными воплями неслись другие пираты, худые, юркие, в рваных доспехах. Они спрыгивали с верхних ярусов, скользили по толстым силовым кабелям, нападая со всех сторон, как стая голодных гиен. Кажется, это и были ребята того парня, которого мы так любезно выпустили на свободу. «Влад, Кира, какого дьявола у вас там творится?» Раздался в наушнике разъяренный голос капитана. Судя по грохоту на фоне, его пьяная драка в баре очень быстро переросла в настоящую перестрелку. «Тут какая-то заварушка. В меня стреляют. И это не учебная тревога. Нас подставили, Кэп!» — крикнула Кира, в последнюю секунду уворачиваясь от шального выстрела. Лазер оставил на стене рядом с ее головой дымящуюся черную дыру. «Это была не реликвия. Мы выпустили какого-то монстра из клетки». «Возвращайтесь на корабль. Немедленно!» — скомандовал я, пытаясь перекричать шум боя. «Мы попробуем прорваться». И тут в эту безумную игру вступила третья сила. С потолка, с той самой неестественной и плавной грацией, с которой передвигались арахниды, начали спускаться их механические стражи. Это были жуткие создания, похожие на гигантских хромированных скорпионов. Вместо клешней у них были вмонтированы скорострельные плазменные пушки, а на кончиках хвостов горели зловещие красные оптические сенсоры. Они не издавали ни звука, они просто спускались на своих тросах и методично, без всякой злобы или ярости, начинали поливать огнем всех без разбора, и банду Крокса, и их врагов. Пауки-арахниды добились своего, они стравили две враждующие банды, а теперь просто зачищали поле боя. А мы, как два полных идиота, оказались в самом центре этого смертельного треугольника. «Прекрасно, просто великолепно!» — прорычал в ком капитан. Где-то за его спиной что-то взорвалось с оглушительным грохотом. «Теперь по нам палят вообще все! Я попробую вас прикрыть! Бегите к стыковочному шлюзу, я вас встречу!» Мы рванули вперед, я тащил Киру за собой, а мое тело само выбирало путь там, где перестрелка была не такой плотной. Мимо нас со свистом и шипением проносились плазменные заряды. Один из механических скорпионов заметил нас и медленно развернул в нашу сторону свои орудия. Я дернул Киру в сторону, и мы кубарем скатились за стойку какого-то бара. Секунду назад здесь, видимо, торговали какой-то синей и пузырящейся дрянью, которая теперь растекалась по полу липкой лужей. Стена за нашими спинами тут же превратилась в решето. «Я сейчас точно сойду с ума», — пропищала Кира, вжимаясь в грязный пол. «Только не сейчас», — рявкнул я. «Сойдешь с ума на корабле, в своей каюте, в полной безопасности». Я осторожно выглянул из-за укрытия. До нашего шлюза оставалось 50 метров совершенно открытого пространства, 50 метров чистого ада, который простреливался со всех сторон. «Леандра, Гюнтер, прием!» — крикнул я в ком. «Нам срочно нужна помощь, любая!» «Влад, я вижу вас на сканерах корабля», — тут же отозвалась Леандра. «Плотность огня слишком высокая, вы не пройдете». «А у нас нет другого выбора». «Ахтун!» Вклинился в разговор скрипучий голос Гюнтера. «Анализ боевой ситуации показывает, что текущая тактика неэффективна. Уровень хаоса превышает допустимые нормы на 93%. Рекомендую применить отвлекающий маневр с использованием внезапного кулинарного представления. Я могу спроецировать голограмму гигантского шницеля». «Гюнтер, нет!» В один голос взвыли мы с Кирой. Я снова выглянул. Капитан, укрывшись за какой-то массивной декоративной колонной, вел огонь из бластера. Он стрелял редко, но метко. Каждый его выстрел находил цель. Он был старым матерым космическим волком, и сейчас он дрался за свою стаю. Док, который еще минуту назад был пустым, превратился в адское шапито. С одной стороны, по нам лупили какие-то оборванцы в рваной броне, с другой — наемники Крокса в гладких черных экзоскелетах. А вишенкой на этом торте тотального уничтожения стали здоровенные металлические. Красные и зеленые лазерные лучи чертили в воздухе смертельную паутину. «За контейнеры!» — рявкнул капитан, проехавшись на заднице по бетонному полу и впечатавшись в ржавый ящик рядом со мной и Кирой. Мы последовали его примеру, я упал на колено, прижимаясь к холодному металлу, сердце колотилось где-то в горле. Наш корабль был всего в 100 метров, но эта 100 метров сейчас была самой горячей точкой в секторе. «Похоже, на вечеринку Крокса пригласили всех отморозков системой», — прорычал капитан, выглядывая из-за укрытия и тут же прячась обратно, когда над головой просвистел плазменный заряд. «Кто в кого стреляет, черт побери!» «Все во всех!» — крикнула Кира, делая пару выстрелов в сторону наемников. «А эти железяки во всех сразу!» Один из скорпионов, похожий на перекормленного тарантула на 6 ногах, развернул свою турель в нашу сторону и дал очередь. Осколки бетона и металла посыпались на нас дождем. Мы отвечали редкими выстрелами, экономя заряды. Ситуация была паршивой. Нас зажали 3 силы, каждая из которых хотела нашей смерти. Но скорпионам, может, было и все равно, но результат от этого не менялся. «Заряды!» — снова подал голос капитан. «У меня почти все. Еще пара выстрелов, и придется кидаться в них своей фуражкой». Мой бластер тоже мигнул красным. Последний заряд. У Киры, судя по наступившей тишине с ее стороны, дела были не лучше. Мы в ловушке. И тут земля дрогнула. Сначала это был низкий гул, от которого завибрировали контейнеры. Потом гул перерос в грохот, словно где-то под доком проснулся древний титан. Выстрелы на мгновение стихли. Все, и оборванцы, и наемники замерли, пытаясь понять, что происходит. Даже скорпионы прекратили стрельбу, их оптические сенсоры заметались по сторонам. А потом стена резиденции Крокса, примыкавшая к доку, разлетелась на куски. Каменная крошка, арматура и пыль взметнулись в воздух. В проломе, окутанная облаком цементной пыли, показалась гигантская фигура. Это была чудовищная смесь демона и боевой машины. 3 метра роста, искореженный металл, покрывающий бугрящуюся плоть, трубки, из которых сочилась какая-то темная жидкость. Вместо одного глаза – алый оптический сенсор, сканирующий поле боя. В закованный в сталь лапе он сжимал голову, свежеотрубленную голову Крокса. Почему-то я в этом не сомневался. Глаза местного криминального босса были широко открыты от ужаса, а на губах застыл немой крик. Киборг-демон шагнул из пролома, и его тяжелые металлические ноги с лязгом опустились на бетон. Он издал рев, нечеловеческий, искаженный помехами вокс-кодера звук, от которого закладывало уши. Я сглотнул. Мы с Кирой его выпустили. «Это еще что за хрен с горы?» Ошарашенно пробормотал капитан, выглядывая из-за контейнера. «Наш пропуск на корабль», прошептала Кира, глядя на монстра с плохо скрываемым восторгом. Демон повернул голову Крокса в своей руке, словно рассматривая трофей, а затем швырнул ее в сторону опешивших наемников. Он поднял вторую руку, которая заканчивалась встроенной плазменной пушкой, и, не целясь, дал залп. Взрыв разметал группу боевиков, превратив их в дымящиеся ошметки. Начался хаос в квадрате. Бандиты и наемники, забыв про нас, открыли ураганный огонь по новому врагу. Металлические скорпионы тоже переключились на гиганта. Но лазерные лучи и пули просто отскакивали от его брони или бесследно исчезали в темной плоти. «Кажется, у нас появился союзник», — с кривой усмешкой сказал капитан. «Или новая, очень большая проблема. В любом случае, пора валить. Бегом к кораблю, пока он тут всех развлекает». Глава 19. План был прост, как мычание космокоровы. Добежать до рассветного странника, врубить движки и свалить из этого проклятого дока к чертовой матери. Но, как известно, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью, особенно когда реальность вооружена до зубов и очень хочет тебя убить. Плазменный заряд ударил в переборку прямо перед моим носом, заставив отшатнуться и рухнуть за спасительный контейнер. Путь к кораблю был отрезан. Ярость – странная штука, она выжигает страх, оставляя внутри только звенящую пустоту и одну простую мысль – «я не сдамся». Я сжимал в руках бесполезный разряженный бластер, просто чтобы пальцем было за что цепляться. Рядом, привалившись к контейнеру, тяжело дышал капитан. Его лицо покраснело, он был похож на загнанного быка, готового к последнему безнадежному рывку. Кира прижалась к холодному металлу, ее большие глаза горели отчаянной ненавистью. Наши враги тем временем отстреливались от кибердемона, который, сволочь, и перекрыл нам путь своей громадной тушей. Хорошо хоть не заметил и не раздавил, но это мало чем нам помогло, ведь шквальный огонь не прекращался. И тут в моей голове послышалась насмешка. «Глупцы, вы все тут сдохнете из-за твоей жалкой морали, твоей ничтожной слабости». Я дернулся инстинктивно, оглядываясь по сторонам, но вокруг были только враги и мои друзья. Голос ревел внутри, в моем разуме, от него было не скрыться. «Убирайся из моей головы», — прошипел я так тихо, что никто не услышал. «Дай мне контроль», — продолжал безжалостный рев, полностью игнорируя мои слова. «Я сожгу их всех, превращу в пепел, дай мне стрелять, один цикл, один залп, я выжгу эту грязь». Я замер, это было искушение, отдать ему контроль, даже на секунду, ему, обезумевшему монстру, которого я так боялся снова в себе разбудить, тому, чьи воспоминания были пропитаны холодом и смертью? «Нет», — прошептал я, качая головой, — «никогда». «Твоя гордость или их жизни?» Голос стал жестче, словно сталь царапнула по стеклу. «Выбор очевиден, смотри, они уже здесь». Двое бандитов, решив, что мы окончательно сломлены, выскочили из-за своего укрытия. Они бежали к нам, вскинув бластеры. Капитан взревел и сделал шаг им навстречу, замахиваясь своим тяжелым дробовиком, как дубиной. Но другой пират, оставшийся в укрытии, хладнокровно прицелился и выстрелил. Красный луч ударил не в капитана, он попал в наш контейнер, срикошетил и визгом чиркнул Киру по плечу. Она вскрикнула, коротко задавлена, и повалилась на бок. На ее комбинезоне там, где только что было плечо, расползалось темное дымящееся пятно. Вся моя гордость, все мои страхи, вся моя ненависть к тому, кто жил в моей голове, все это превратилось в пыль. Осталось только одно – спасти их любой ценой. «Я согласен», – выдохнул я. И в ту же секунду я почувствовал это. Словно разряд расплавленного металла прошел по позвоночнику, На мгновение картинка перед глазами подернулась цифровыми помехами, а в ушах раздался оглушающий рев. Я стал частью корабля. Я видел док не только своими глазами, но и десятками сенсоров рассветного странника. Видел тепловые сигнатуры пиратов, видел энергетические всплески их выстрелов, видел потоки данных, пронизывающие пространство. А потом начался ад. С корпуса нашего корабля, который до этого неподвижно висел в доке, сорвались десятки ослепительных лучей. Турели странника ожили, поливая док шквальным огнем. Вазар не целился. Он обезумел от долгого заточения и жажды крови. Он стрелял по всем. Лучи били по пиратам, превращая их в дымящийся шлак. Били по контейнерам, за которыми мы прятались, заставляя нас вжиматься в пол. Один из зарядов прошил металл в сантиметрах от головы капитана, и тот заорал от ужаса и ярости. Пираты в панике бросились в рассыпную, не понимая, что происходит. Их атака захлебнулась в собственном страхе перед кораблем, который сошел с ума. Несколько залпов насквозь прошили кибернетического монстра, которого мы освободили. Громада, что могла размазать любого из присутствующих в доке по стене, пошатнулась и вскинула удивленный взор на наш корабль. Но уже через секунду его голова взорвалась кровавыми ошметками от мощного взрыва плазмы. «Еще! Дай мне еще! Я хочу слышать, как они кричат!» — ревел голос в моей голове. Но я уже боролся с ним. Я вырывал контроль, отталкивал его от систем корабля, запирал обратно в клетку в глубине моего сознания. Это было все равно, что пытаться голыми руками остановить работающий плазменный резак. И он исчез. Связь оборвалась так резко, что я рухнул на колени. Я снова был собой. Тяжело дышал, чувствуя, как по лицу течет холодный пот, а ноги подкашиваются. «Что? Что это было, Волков?» — прохрипел капитан, ошарашенно глядя на обезумевший корабль, который едва не убил нас всех. «Потом объясню», — бросил я, подбегая к Кире. «Ты как?» Она сидела, прижимая руку к плечу, и морщилась от боли, глядя на меня с ужасом. «Жить буду», — прошипела она сквозь зубы. «Но, Влад, что ты наделал? Он же стрелял по нам!» Я посмотрел на рассветный странник. Его темный корпус, оплетенный синими биолианами, казался еще более чужим и угрожающим в полумраке. Он больше не был просто кораблем, он был оружием. «Не стойте столбом!» Мой голос прозвучал неестественно громко. «Кораблю, бегом!» Я подхватил Киру под здоровую руку, помогая ей подняться. Она скривилась от боли, но упрямо встала на ноги, оперевшись на меня. Капитан, не тратя времени на слова, перехватил свой дробовик за ствол. Бесполезный кусок железа в его руках превратился в увесистую дубину. Мы рванули через док, взлетели по трапу полярной звезды, и тяжелая рампа с глухим лязгом закрылась, отрезая нас от этого дурдома. «Леандра, Кири!» — крикнул я, усаживая девушку на ближайший ящик с инструментами. «У нее ожог!» Леандра тут же материализовалась рядом с нами, держа в руках аптечку. Мы не стали ей мешать и рванули на капитанский мостик. «Быстрее, Волков!» — прорычал капитан, плюхаясь в кресло второго пилота. Его лицо было красным и злым. «Найди на карте самую скучную, самую забытую богом туманность и летим туда, чтобы нас там даже самый ушлый черт не нашел!» «Отстыковка!» — скомандовал я, занимая место пилота. Кресло подстроилось под меня с тихим жужжанием. Рассветный странник едва заметно вздрогнул, и стыковочный рукав с глухим стуком отсоединился. На главном экране снова возник рынок теней. Это безумное нагромождение астероидов, ржавых модулей и пристыкованных кораблей. Только теперь он выглядел еще более зловеще. Аварийные огни не работали, и в полумраке то тут, то там вспыхивали короткие огни. Похоже, битва продолжалась и без электричества. «Компьютер, доложи статус топливных баков». На всякий случай спросил я. «Топливные баки заполнены на 100%, ответил безжизненный голос корабельного ИИ. «Заправка произведена автоматически во время вашего отсутствия согласно протоколу высшего доступа, предоставленному сервисной службой рынка теней». Надо же, местные пауки-ремонтники сдержали слово. Пока мы там внизу рисковали шкурами, их бездушные дроны молча делали свою работу. «Ну, хоть одна хорошая новость за этот паршивый день», — пробормотал Семен Аркадьевич, вытирая пот со лба. «Капитан, готовьте гиперпрыжок», — скомандовал я. Звезды на экране превратились в длинные белые полосы. Рынок теней со всем его хаосом, грязью и трупами исчез, будто его и не было. Мы снова оказались в тишине, в спокойном, пустом и безопасном космосе. Мы были живы. Но радости почему-то никто не испытывал. На мостике повисла тяжелая тишина. Ее нарушало только сопение капитана. Он медленно повернулся в своем кресле и уставился на меня. Взгляд у него был тяжелый, как наковальня. «Так, Влад, а теперь давай-ка, будь любезен, объясни, что это за фокусы были». Голос у капитана был обманчиво спокойным. «От такого спокойствия обычно не ждешь ничего хорошего». Я молчал. Что я ему скажу? Что отдал управление кораблем призраку в своей голове? Что эта сущность, которую я сам боюсь до чертиков, просто поиграла с системами станции, как с детской игрушкой? Меня тут же скрутят и отправят в медотсек к Леандре, только уже в качестве пациента с поехавшей крышей. Это экспериментальная система подавления. Выдавил я из себя первое, что пришло в голову. Я нашел упоминание о ней в старых файлах странника. «Серьезно?» – недоверчиво хмыкнул Семен Аркадьевич. «Сынок, я старый контрабандист, а не зеленый юнец». Капитан долго, очень долго смотрел на меня, и мне казалось, что он видит меня насквозь. Потом он тяжело вздохнул и отвернулся к иллюминатору, за которым проносились далекие звезды. «Ладно, проехали. Главное, что выбрались. Но врагов мы себе нажили серьезных. Теперь за нами будет охотиться не только империя, но и половина уголовников сектора». Он был абсолютно прав. Мы сбежали, но цена этого побега была огромной. Мы превратились в мишень номер один для всех, у кого есть пушка и быстрый корабль. «Компьютер», — тихо сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Запусти полную диагностику всех систем и подтверди полный возврат ручного контроля над кораблем». «Диагностика запущена», — безразлично отозвался ИИ. Через несколько секунд он добавил. «Все системы функционируют в штатном режиме. Признаков внешнего вмешательства не обнаружено. Контроль над системами вооружения и навигации полностью возвращен пилоту». Я смотрел на зеленые строчки отчета, но они меня ни капли не успокаивали. Я-то знал правду. За те несколько секунд, что призрак Вазара управлял кораблем, он мог натворить что угодно. Отправить сигнал своим имперским хозяевам, слить им наши планы, или, что еще хуже, оставить в системе какую-нибудь дрянь, закладку, которая сработает в самый неподходящий момент. Он был слишком умен, чтобы не воспользоваться такой возможностью. Погоня за моим прошлым не просто продолжалась, она перешла на новый, куда более опасный уровень. Глава 20. Тишина. Такая, знаете, неправильная, гулкая тишина, от которой уши закладывает. На полярной звезде так никогда не бывало. Наша старая корыта вечно кряхтела, стонала и булькала, как сварливый дед. А этот, рассветный странник, молчал. Молчал, как хищник, затаившийся в высокой траве перед прыжком. В огромных обзорных экранах висела идеальная чернота, прошитая искрами далеких звезд. Мы просто висели в пустоте, пытаясь прийти в себя после безумных приключений, что нам подкинула жизнь. Это было затишье перед бурей, я это нутром чуял. И не ошибся, ровный, лишенный всяких эмоций голос корабельного эскина разрезал тишину. «Внимание! Анализ состояния биоорганической обшивки завершен. Зафиксировано критическое истощение питательных микроэлементов. Процесс регенерации поврежденных секторов остановлен на 37%. Капитан медленно повернул голову. «Чего-чего?» – прогудел он. «Какое еще к черту истощение?» «Для продолжения самовосстановления», – терпеливо повторил Искин, будто объяснял что-то неразумному ребенку. «Обшивке требуется комплекс редкоземельных металлов и органических соединений. Рекомендуется срочное пополнение запасов. В противном случае структурная целостность корпуса вернется к исходным показателям. Старые пробоины могут вновь открыться». На мостике стало еще тише, а потом эту тишину разорвал звук удара капитанского кулака по подлокотнику. «Потрясающе!» – взревел Семен Аркадьевич, и его голос, казалось, заставил вибрировать переборки. «Просто нет слов. Сначала мы удираем от пиратов, потом попадаем на корабль-призрак, Потом оказывается, что он превратился в какой-то живой организм. А теперь что? Он проголодался, он жрать хочет». Кира устало улыбнулась, ее рана практически затянулась, однако настроение у девушки было такое себе. «Капитан, вы что, не понимаете? Корабль сам себя чинит, его просто нужно покормить». «Покормить!» – передразнил ее Семен Аркадьевич, побагровев еще сильнее. «Десерт ему не принести? Что дальше? Гюнтер потребует свежих трюфелей из туманности Андромеды для своего супа». «Я-я, именно!» Тут же встрял робот, подкатываясь ближе. Его манипуляторы оживленно задвигались. «Эффективное питание – залог успеха. Я могу разработать специальный питательный раствор. У меня есть прекрасный рецепт». «Да заткнись ты!» – проворчал капитан, отмахиваясь от него, как от назойливой мухи. «Еще не хватало, чтобы ты мне корабль своими деликатесами отравил». Я слушал их и почему-то улыбался. Капитана можно было понять. Полярная звезда была простой и честной. Дырка, вот тебе заплатка. А этот корабль, он был живым и загадочным. «В этом есть логика», — подала голос Леандра. «Любая биологическая система требует ресурсов для поддержания жизнедеятельности и регенерации. Удивительно лишь то, насколько сложен и эффективен этот механизм». Она подняла на меня свои большие зеленые глаза. На секунду мне показалось, что за холодным профессионализмом в ее взгляде промелькнуло что-то другое, теплое, что-то, что появилось между нами там, в архиве, когда нас связал тот древний артефакт. Я почувствовал, как по спине пробежал легкий холодок. Я поспешно отвел взгляд. «Искин», — обратился я к пустоте, — «где в этом секторе можно найти все необходимое?» «Анализирую», — без задержки ответил компьютер. «Ближайший и единственный источник с полным спектром требуемых компонентов находится на планете Крепость-7, бывшая шахтерская колония Империи, в настоящее время статус «независимый порт». Капитан издал звук, похожий на предсмертный хрип подстреленного кабана. «Крепость-7, ну разумеется, галактическая клоака, язва на теле космоса, притон для наемников, контрабандистов и прочего отребья». «Лучшего места, чтобы припарковать самый разыскиваемый корабль в секторе, и придумать нельзя». Он был прав, но и дрейфовать дальше на корабле, который в любой момент мог снова превратиться в дырявое решето, было чистым самоубийством. «Значит, летим на крепость-7», — сказал я. Голос прозвучал тверже, чем я ожидал. Та самая холодная решимость, которая иногда меня самого пугала, снова взяла верх. «Выбора у нас нет». Капитан тяжело выдохнул, провел огромной ладонью по своему красному лицу и проворчал. «Я так и знал. Вот почему нельзя просто возить удобрения на Цереру? Нет, нам обязательно нужно вляпаться в самую дурно пахнущую аномалию». Он посмотрел на меня. В его взгляде уже не было злости, только усталость и доверие. «Искин», — произнес я, выпрямляясь в кресле, которое вдруг перестало казаться таким уж чужим. «Прокладывай курс. Покормим нашу ласточку». Появляться на рассветном страннике в порту, который кишит пиратами и наемниками, все равно, что нарисовать у себя на лбу мишень и размахивать пачкой юнов. Поэтому мы прилетели на полярной звезде. Наша старая побитая корыта идеально вписывалась в местный пейзаж ржавых грузовиков и разваливающихся шаттлов. Планета Крепость-7 с орбиты напоминала гнилой фрукт. Вся ее поверхность была исполосована гигантскими шрамами карьеров и каньонов, словно кто-то гигантским ножом пытался выпотрошить ее, докопаться до самой сердцевины. Наш пункт назначения, порт Каньон Рок, прятался в одной из таких трещин, уходившей на километры вглубь планетарной коры. «Входим в атмосферу», — объявила Кира, ее пальцы легко забегали по консоли. «Держитесь за что-нибудь. Судя по плотности, нас сейчас будет болтать, как носок в стиральной машине». Она не соврала. Едва полярная звезда коснулась верхних слоев атмосферы, корабль затрясло. По корпусу заскрежетал раскаленный воздух, в отсеке что-то загудело и жалобно звякнуло. «Аккуратнее там!» – проворчал капитан из кресла пилота. «Мне еще за этот драндулет кредит выплачивать. Каждый лишний скрип – это минус из моего кармана». Корабль нырнул в гигантский каньон, и нас со всех сторон обступили отвесные рыжие скалы. Солнечный свет сюда почти не проникал. Город был буквально выгрызен в этих скалах. Уродливые ржавые жилые модули, похожие на грузовые контейнеры, лепились прямо к стенам. Их соединяли шаткие мостики и густая путаница из кабелей. Внизу на самом дне раскинулся порт, хаотичное нагромождение посадочных площадок, складов и ангаров, подсвеченное тусклыми прожекторами. «Да», — протянула Кира, прильнув к иллюминатору. «Архитектор этого чуда явно вдохновлялся термитником или свалкой, скорее всего свалкой».